Глава 9. Встреча с родственниками. Родители невесты встретили меня, скажем так, не одинаково. Если в глазах ее мамы читалось полное одобрение выбора дочери, то понять отношение отца было сложно. На его лице читалось нечто вроде: «Это еще что за пижон приклеился к моей девочке?» Мне такое отношение не понравилось. Сразу захотелось расставить точки над «и», но обстановка не позволяла. Помимо нас на церемонии знакомства пригласили несколько фрейлин королевы, парочку придворных баронов и ректора академии. В общем, все точно как в избитом выражении. Без меня меня женили. Дату, место и даже состав гостей выбирали посторонние жениху с невестой люди. Пусть это пока и не свадьба, а знакомство с родителями невесты, но хотелось бы видеть на ней тех, кто тебе дорог. Все это промелькнуло в голове, пока наша пара, держась под руку, чинно направлялась к будущему тестю и теще, вошедшим в зал с противоположной стороны. Я чувствовал, что Барина едва сдерживалась, чтобы не сорваться на бег. Однако ничего подобного не позволял этикет. Мы ведь теперь почти вельможи. Зал был огромный, вышагивали мы медленно, так что успел рассмотреть будущих родственников. Мама Барины выглядела немногим старше дочери, от силы дал бы ей лет 30. Стройная, миловидная брюнетка среднего роста с вьющимися волосами. Черты лица были схожи, но не тот случай, когда можно было воскликнуть, они как сестры. Папаша выглядел солиднее, лет под 50, крепкого телосложения, темно-русые волосы с проседью на висках, ростом чуть повыше меня и с совершенно кислой миной, будто наелся незрелых слив. Барина по дороге успел рассказать весь ритуал знакомства. Сначала идем стенка на стенку, в центре зала останавливаемся, меняемся дамами и возвращаемся на исходные позиции. Там разворачиваемся, снова идем на середину, все это время мило беседуя. После второй встречи кавалеры уходят в одну сторону, дамы в другую. Третья встреча — заключительная, определяющая исход знакомства. Если все покидают зал вместе, быть свадьбе при полном согласии сторон. Другие, менее радостные варианты показывают несогласие одного или обоих родителей. Самый худший, если из зала первым уходит один из молодых. Обменявшись с отцом невесты изучающими взглядами, я подвел к нему Барину и галантно предложил руку будущей тещи. Развернувшись, мы попарно направились обратно. Госпожа Шамира, рад, наконец, познакомиться с мамой моего излюбленной. Теперь я вижу, от кого Барина унаследовала свою сказочную красоту. Господин Алтон, как мило, благодарю за комплимент. Вы производите приятное впечатление, сразу чувствуется дворянская кровь. Но у меня, как у каждой любящей матери, возникло множество вопросов. Скажите, почему мы узнали о вас всего несколько дней назад и сразу свадьба? Барина беременна? Желая успокоить будущую тещу, я выдал самую широкую улыбку. Это обязательно произойдет, но несколько позже. По правде сказать, мы и сами не собирались жениться в спешке, ведь свадьба бывает лишь раз в жизни, но обстоятельства иногда вынуждают менять планы. И что это за обстоятельства, господин Алтон? У нас в Меригии. И что это за обстоятельства, господин Алтон? У нас в Мериге теперь новые правила, которые обязаны выполнять все дворяне. Главное обстоятельство — воля Его Величества, госпожа. Кратко ответил на первый вопрос. Заметив, что мои слова ничего не прояснили, продолжил. Видите ли, я сирота, и король проявил великую милость в отношении моей скромной персоны, выразив пожелание стать посаженным отцом на нашей свадьбе. А поскольку время Его Величества бесценно, монарх назначил помолвку и свадьбу на тот день своего загруженного календаря, в котором его секретари выискали свободное время. «Король?» Шамира едва не выпустила мою руку. Похоже, организаторы приезда родителей не удосужились посвятить их в детали. Может, будущие родственники даже не поняли, что находятся во дворце монарха? «А как давно вы были представлены Его Величеству?» «Алтон, а вообще вы у нас кто?» Так и хотелось ответить словами Бунша из комедии «Иван Васильевич меняет профессию». «Царь! Очень приятно! Царь!» Поменяв титулы на графа. Не стал еще больше пугать будущую тещу и решил все объяснить помягче. До недавнего времени я и сам считал себя обычным простолюдином и был безмерно счастлив, что такая удивительная девушка обратила на меня внимание. Потом оказалось, что во мне течет кровь древнего рода. Пришлось отправиться в замок Громовских и пройти проверочные испытания. Имение меня благополучно признало и назначило графом. Утверждая титул, Урден I спросил о серьезности моих намерений относительно вашей дочери. Его Величеству, как истинному правителю, известно все о своих подданных. Разумеется, я подтвердил жгучее желание видеть Барину своей супругой. Тогда монарх и велел назначить день помолвки. Выслушав целую тираду, женщина крепко ухватилась за мой локоть, наверное, чтобы не упасть. — Так вы не просто дворянин, вы граф? Почти шепотом испуганно спросила она. Сам все еще не могу поверить. И собираетесь жениться на моей дочери? Мечтаю. Неужели вы думаете, что после нежданного титула что-то изменилось? Конечно, нет, уверенно ответила Шамира. Думаю, вы не пожалеете о своем выборе. Мы как раз подошли к отцу с дочерью и, поменявшись спутниками, снова разошлись. С будущим тестем я начал разговор другим тоном, ведь даже после объяснения с дочерью он не изменил выражение лица. Может, у человека просто зуб болит или съел что-то несвежее. Господин Рангис, добрый день. Не хотел волновать вашу супругу, однако обстоятельства складываются таким образом, что вынужден попросить вас сразу после церемонии переехать в мой замок, не заезжая домой. Дочь меня уже предупредила, но не объяснила, почему мы должны все бросать, только потому, что этого хочет новый граф Громовский? Вы дорожите жизнями домочадцев? Оставив любезности в сторону, спросил я. Тон, которым мне ответили, освобождал от необходимости продолжать расшаркиваться. Развивать тему титулов тоже не стал. «Ты в этом сомневаешься? Я вполне способен и сам защитить их от любой напасти». «Даже от волшебника 10-го ранга, которому все равно, кого убивать, женщину, ребенка или немощного старика? Да мне плевать! Погоди, как ты умудрился нажить себе таких врагов? Получил наследство вместе с титулом. С легкой ехицей ответил я. Единственное место, где они бессильны, — это мое новое жилище. Барина рассказала, что ты спас ее от бандитов и помог вызволить подруг. А теперь получается, что она попала в еще большую перетрягу, — продолжил наезд господин Рангис. К сожалению, дела обстоят именно так. И назад ничего не отыграешь, теперь враги взялись наносить удары по моим друзьям и близким. Пока удалось обходиться без потерь, вот поэтому и спешка с помолвкой. Госпоже Шамире я изложил немного другую версию. Думаю, Барина рассказала о желании короля. Он и правда решил принять непосредственное участие в твоей судьбе? Именно так. Но о мотивах его величества я пока умолчу. Очень вас прошу, уговорите супругу отправиться в замок без промедления. Ваши вещи привезут позже, если вдруг не удастся, купим новые. Ты настолько богат? Нет. Ну, деньги можно заработать, а вот утерянную жизнь — нет. Выезжать нужно сегодня? По-деловому спросил он. Наконец кислая мина пропала. Нет, сначала пару дней еще побудем в академии. Барина как раз закончит сдавать экзамены, а после помолвки отправимся ко мне. А ты не думаешь, что враги нанесут свой удар по пути в замок? Не сумеют, господин Рангис. В этом могу дать полную гарантию. Ладно, разберемся, согласился он. А сейчас ответь на самый важный вопрос. Твое сиятельство, ты по-настоящему любишь мою дочь? Мое главное желание — сделать каждый день любимой счастливым. Видеть сияющими ее прекрасные глаза и уберечь от любых невзгод, которые посмеют коснуться моей красавицы. Хороший ответ, парень. Думаю, я готов передать тебе самое дорогое, что мне есть. Но при одном условии. Внимательно вас слушаю. Вашим сиятельством буду называть тебя только на людях. Разумеется. Мы пожали друг другу руки. Выйдя из зала вчетвером, мы сразу направились в королевский сад. Интерлюдия. С утра герцог Драунский завалил поручениями свое окружение по самое не могу. Уже засветло, практически все люди Шумского были на выезде, и даже троица самых опасных помощников нашлось дело. Что интересно, по мнению самого графа, выданные задания казались не особо важными. При этом сам Шумский сегодня не планировал покидать имение герцога. Чуть в стороне от резиденции Драунского располагался небольшой пятикомнатный флигелек. Там и обитал граф, когда останавливался в гостях у герцога. — Это он после визита к королю так активизировался, — размышлял Шумский, устроившись на диванчике в гостиной. По приезду ни словом не обмолвился, зато сразу начал раздавать поручения: «Поди туда, организуй то, отправь бойцов». Шумский терпеть не мог лишней суеты, а тут налицо была именно она, да еще без каких-либо объяснений. И ладно бы поручения касались Алтона. О том, что парень действительно оказался Громовским и оживил поместье своих предков, графу уже доложили, заметно испортив его настроение. В Меригии ходило много слухов о хранящихся в древнем замке мощных артефактах и ценных знаниях, благодаря которым любой маг мог получить возможность значительно усилить свою мощь. А парень наверняка не оставит меня в покое. Вряд ли он забудет попытку прикончить их с девкой возле Рахны. Да и в столице полагая, и тайная канцелярия не откажет нынешнему графу в помощи. Надо срочно покидать город. Кто-то уже вплотную за мной присматривает, как бы не люди Орданского. А теперь, когда Алтон в фаворе у короля... «Ваше сиятельство!» — из-за двери донесся голос секретаря. «Герцог просит срочно зайти к нему». «Что еще от меня понадобилось?» «Не могу знать». «Конечно, не можешь», — раздраженно пробормотал себе под нос граф и громко ответил. «Ладно, иди». Поднявшись с дивана, он застыл на месте. А ведь благоволение монарха к выскочке уже сегодня может вылезть мне боком. Что стоит герцогу перевести все стрелки на меня? Скажет, что своевольный граф действовал сам по себе. За долгие годы собственной чуйке Шумский привык доверять, и сейчас она не советовала идти к герцогу. Так, надо собрать все важное. Если придется рвать когти, все свое должно быть собой. Граф нацепил магические амулеты, забрал кошелек и последним достал из ящика стола черный браслет — подарок Зордана. Артефакт с первого взгляда не понравился волшебнику. Но не оставлять же его. Шумский покинул флигель и направился к дому Драунского. Еще издали заметил, что охранников стало вдвое больше. Это лишь те, кого ему удалось увидеть. Наверняка используют еще и артефакты глушения портальной магии. Стоит только попробовать, здесь такое начнется. Выходит, герцог не зря отослал всех моих людей. Решил подготовиться, значит. «Сдайте оружие, ваше сиятельство!» — произнес стражник перед парадным входом в трехэтажный особняк. — С чего вдруг? — недовольно спросил граф. — Новое правило, — кратко пояснил служивый. Шумский неохотно отдал кинжал. — Амулеты и артефакты также подлежат сдаче. — В таком случае я, пожалуй, воздержусь от визита. — Не получится. — раздался сзади знакомый голос. — Тот, кто отказывается от приглашения, становится моим врагом. Граф повернулся к Драунскому и попал под действие антимагического амулета, а следом получил и чем-то тяжелым по голове. В сознание Шумский пришел уже в камере. На руках, ногах и шее он ощутил блокираторы. Ощупал карманы, ему не оставили ни одного амулета, однако не нашли за подкладкой куртки подарка Зордана. Странно. А почему он тут? Точно помню, что убирал в карман брюк. Скрипнула дверь, и в мрачное помещение вошел герцог. Граф, обстоятельства сложились так, что пожертвовать приходится тобой. Примерно через четверть часа здесь будет граф Нимский из тайной канцелярии. Передавать тебе живым не в моих интересах. Пока еще ты можешь сам выбрать себе смерть. Видишь стакан справа? Выпьешь, и все будет кончено. А если не выпью? Тогда тебе помогут, — сказал Драунский и вышел из камеры. Что там говорил Зордан использовать, когда совсем прижмет? Похоже, сейчас именно тот случай. Правда, не верится, что мне поможет, но другого варианта все равно нет. Шумский вытащил браслет и нацепил на руку. В следующее мгновение камеру заволокло густым туманом. Когда дымка рассеялась, граф увидел, что обстановка вокруг сильно изменилась. Комната все равно походила на камеру, но на нем больше не было блокираторов магии. Чует моя печенка, за это спасение придется заплатить немалую цену. Все равно оно того стоило. Представляю рожу герцога, когда он заглянет в пустую камеру. И пусть теперь Драунский до конца своей недолгой жизни оглядывается. Граф Шумский обид никогда не прощал и начинать не собирается. Освобожденный от блокираторов, пленник немедленно отправил сигнал своим бойцам бросить все дела и временно затаиться. По получении команды у каждого из них сигнальный артефакт разрушился. Надеюсь, хотя бы треть моих людей уцелела. Ничего, у меня найдется кем заменить выбывших. Скрежет ключа заставил отвлечься от тяжких дум. В помещение вошел сам Зордан. — Приветствую, граф. Вижу, ты воспользовался моим подарком. — Пришлось, господин Зордан, и четко осознаю, что за спасение придется расплачиваться. — Похвально, похвально. Тогда сразу к делу. Задача у тебя будет та же, что и раньше — найти и уничтожить некоего Алтона. Правда, теперь он стал сильнее и с каждым днем будет наращивать мощь. Меня это не остановит. Главное, чтобы ты сам не передумал, как это уже произошло с герцогом Драунским. Стоило тому получить ай-яй-яй от его величества. Можешь не беспокоиться. Королю я не ходок, а потому и приказов от него получить не могу. А как же Леоновский? Граф, это мои проблемы, причем уже решенные. Пойдем, покажу новое жилище и все бумаги, которые удалось собрать на твою цель. Могу я перетащить сюда еще и своих бойцов? Спросил Шумский, когда они вышли из здания. Не более 10 человек, которые пройдут мою личную проверку. Остальных оставишь в городе. Только не говори, что не имеешь надежных адресов. Имею. Вскоре они добрались до двухэтажного домика. С сегодняшнего дня это твое временное жилище, граф. Прислуга появится завтра. Все бумаги в кабинете на втором этаже. Изучай и действуй. Жду хороших новостей в самое ближайшее время. Уверен, они обязательно будут. Оставшись один, Шумский провел беглый осмотр комнат, отметил скудость обстановки, но и в целом новое убежище особых нареканий не вызывало. Граф устроился в кабинете за столом и принялся осматривать черный браслет на запястье. Изначально он состоял из 7 крупных бусин. Теперь одна исчезла. От внимательного взгляда не укрылось еще одно изменение. На коже чуть ниже украшения появилось небольшое покраснение, от которого веяло чем-то опасным. Не зря я до последнего не хотел прибегать к помощи Зордана. Чую, его подарок мне еще громко аукнется. Но случится это точно не сегодня, значит, пора заняться делом. До ночи еще есть немного времени. Шумский придвинул к себе кипу бумаг и начал просматривать по одной. Сверху находились самые свежие, из которых новый помощник Зордана узнал, что его противник теперь не просто Громовский, но и обладатель магического титула. Далее шло еще одно невероятное донесение. Особняк, в котором до недавнего времени проживал Алтон, защищает целое семейство привидений. Затем перечислялись выявленные умения нового графа. «Он еще и пустотник?» — воскликнул Шумский, ознакомившись с очередным листком. — Да, господину Зордану наш выскочка, похоже, все мозоли отдавил. Но мне это лишь на руку. Теперь можно действовать без оглядки на условности, просто поскорее отыскать и уничтожить. — Не советую вам это делать, граф. Зордан очень быстро избавляется от любого, кто им больше не нужен, превращая в марионет. Голос заставил вздрогнуть. Но его обладателя Шумский так и не обнаружил, внимательно осмотрев весь кабинет. Он лишь ощутил слабое возмущение неизвестной энергии, следы которой быстро растаяли. — И что это было? Слуховые галлюцинации? Надо завтра узнать, кто раньше жил в этом доме. — Может, привидение шалит? —